Глава первая. Поучительная история. В 1768 году три шотландских книгоиздателя начали публикацию полного собрания знаний первой и самой известной энциклопедии на английском языке. Они назвали ее «Британика», «Энциклопедия Британика». С тех пор она выдержала 15 изданий и по сей день остается самой полной и авторитетной энциклопедией в мире. В 1920 году американская компания Sears, Roebuck & Company, занимавшаяся розничной торговлей по почтовым заказам, приобрела права на издание энциклопедии и перенесла ее штаб-квартиру из Эдинбурга в Чикаго. В 1941 году права на издание энциклопедии перешли к Уильяму Бентону, который в начале 70-х годов завещал их благотворительной организации Benton Foundation, финансирующей программы Чикагского университета в области коммуникаций. Американские владельцы компании сделали «Британику» серьезным коммерческим предприятием, сохранив ее репутацию самой уважаемой и полной энциклопедии в мире. Ее содержание пересматривалось каждые 4-5 лет. Под брендом «Британики» стали выходить и другие издания, в частности «Атласы» и «Ежегодники». Система прямых продаж, созданная компанией, была одной из самых эффективных и успешных в мире. Ориентируясь на семьи со средним достатком и учитывая стремление родителей к удовлетворению потребностей детей, компания разработала маркетинговые предложения, которые были столь же убедительны, как и сам интеллектуальный продукт. К 1990 году объем продаж многотомных изданий энциклопедии достиг максимального уровня около 650 миллионов долларов. Доминирующее положение на рынке, очень быстрый и стабильный рост объема продаж, огромная прибыль и 200-летняя история – все это свидетельствовало о высокой привлекательности и устойчивости бренда. Однако с 1990 года объем продаж «Британики», как и других энциклопедий в США, снизился более чем на 80%. Энциклопедия «Британика» была сметена продуктом информационной революции конца XX века – компакт-диском. Компакт-диски, появившиеся неизвестно откуда, подорвали бизнес издания энциклопедий. Полное издание «Британики» стоит от 1500 до 2200 долларов, в зависимости от качества переплета, а энциклопедии на компакт-дисках, такие как «Энкарта», «Кроллер» и «Комптон», от 50 до 70 долларов. Но едва ли кто-нибудь платит за них даже такую цену. Огромное количество копий распространяется бесплатно для стимулирования роста продаж компьютеров и периферийных устройств. Учитывая, что себестоимость энциклопедии на компакт-диске не превышает $1500, ее бесплатное распространение экономически вполне оправдано. Для сравнения, себестоимость полного издания «Британики» составляет около $250, а комиссионные продавцов от 500 до 600 долларов. Судя по тому, что издатели «Британики» поначалу бездействовали, им, видимо, казалось, что энциклопедии на компакт-дисках – это недоразумение, своего рода детская игрушка не намного сложнее видеоигр. Такая точка зрения имела под собой основание. Лицензию на текст своей энциклопедии компания Microsoft приобрела у компании Funk & Vignals. Третьесортный, почти отживший продукт этой компании периодически продавался в супермаркетах с рекламными целями. Он выглядел настолько жалким, что Microsoft отказалась от этого бренда и назвала свой продукт в честь рекламного агентства Encarta. Включение в текст общедоступных иллюстраций и низкокачественных, почти неслышных звукозаписей, авторские права на них давно истекли и, следовательно, за них не нужно было платить, вряд ли могло сделать новую энциклопедию серьезным конкурентом «Британики». Во всяком случае, так тогда казалось. Поскольку доходы компании «Британика» падали, становилось очевидным, что так или иначе энциклопедии на компакт-дисках превратились в грозных конкурентов. Издатели энциклопедии с большой неохотой пошли на создание ее CD-версии, но столкнулись с технологическими трудностями. Содержание энциклопедии было слишком большим для такого носителя информации, как компакт-диск. Энциклопедия Инкарта, содержащая 7 миллионов слов, легко умещалась на компакт-диске, и на нем оставалось еще много места для иллюстраций и интерактивных приложений. Британика включала более 40 миллионов слов. Возможности компакт-диска не позволяли создать ее интерактивную версию. Технология еще не созрела для перевода текста энциклопедии на диске. Руководство компании заняло выжидательную позицию. Прошли месяцы. Объем продаж продолжал падать. В ответ на это компания выпустила диск с текстовой версией Британики, но столкнулась с другой проблемой. Взбунтовались торговые агенты. Хотя розничная наценка на CD-версию Британики была выше, чем на диске Encarta, она не достигала тех $500-600, которые торговые агенты получали при продаже аналогичного печатного продукта, то есть комиссионных, которые по сути и обеспечивали широкое распространение издания. Очевидно, CD-версия требовала совершенно других каналов сбыта. Чтобы утихомирить торговых агентов, издатели энциклопедии решили использовать компакт-диск в качестве бесплатного приложения к полному печатному изданию. Те же, кто хотел купить только CD-версию, должны были заплатить за нее $1000. Это решение быстро успокоило торговых агентов, но не предотвратило дальнейшего падения объема продаж. Убытки становились все более ощутимыми. Было непонятно, какую стратегию следует использовать. В мае 1995 года фонд Benton Foundation выставил компанию на продажу. В течение почти полутора лет один из инвестиционных банков пытался найти покупателя. Microsoft сказала нет, технологические компании, СМИ и информационные компании также отказались от покупки. Наконец, в 1996 году финансист Джейкоб Сафра согласился купить компанию, заплатив менее половины ее балансовой стоимости. Мораль. История падения и гибели энциклопедии Британика – это не просто притча о том, как опасно почивать на лаврах. Это история, рассказывающая о новой информационной экономике, то есть о том, что развитие технологий в области распространения и использования информации может изменить основные понятия, связанные с бизнесом, производством и конкурентными преимуществами. Эта история доказывает, что даже наиболее устойчивые отрасли, самые совершенные модели бизнеса и самые сильные бренды могут быть буквально разбиты вдребезги новой информационной технологии. История с энциклопедией Британика содержит мораль для всех видов бизнеса. Первый вывод очевиден. Самый устойчивый бизнес может оказаться наиболее уязвимым. Новые информационные технологии возникают из ничего и разрушают бренды и предприятия, стабильно работающие в течение десятилетий и даже веков. Одна из самых известных в англоязычном мире торговых марок за какие-то 5 лет была практически уничтожена дешевым блестящим диском. Второй вывод не столь очевиден. История, мифы, общие ценности и принимаемые на веру исходные предпосылки, обуславливающие прочность корпоративной культуры, могут ослеплять руководителей бизнеса до тех пор, пока не произойдет событие, не вписывающееся в рамки их коллективного сознания. Издатели энциклопедии «Британика» сначала иронизировали над Encarta, поскольку в ее основу был положен продукт, продаваемый в супермаркетах в рекламных целях. Однако результаты проведенного ими исследования рынка говорили о том, что читатели, купив энциклопедию и с гордостью поставив ее на полку, обычно заглядывают в нее не чаще, чем раз в год. Специалисты по продажам, работающие в компании, прекрасно знали, чтобы продать энциклопедию, надо сыграть на стремлении родителей сделать что-то полезное для ребенка. Даже если чадо ни разу не откроет энциклопедию, родительский долг будет считаться выполненным. Но сегодня, когда родителей беспокоит успеваемость детей в школе, когда они чувствуют себя виноватыми в том, что ничем не пытаются помочь, они покупают ребенку компьютер. Новый компьютер, может быть, никогда не будет использоваться ни для чего, кроме чатов и видеоигр, но родительский долг, опять-таки, будет считаться выполненным. Кроме того, сегодня средний компьютер стоит примерно столько же, сколько полное издание энциклопедии Британика. Вместе с компьютером в доме появляется CD-ROM, а вместе с CD-ROM несколько бесплатных компакт-дисков, в том числе рекламная версия Encarta. Иными словами, если дорогая покупка снимает с родителей чувство вины перед ребенком, то основным конкурентом энциклопедии Британика является не Encarta, а компьютер. Encarta — это просто изюминка в торте. Клеймо пустышки для супермаркетов и низкий интеллектуальный уровень почти ничего не значит. Но руководителям компании Британика, воспитанным на культуре глубоких знаний и непоколебимой уверенности в успехе, основанном на долгой истории, было чрезвычайно трудно вовремя осознать, что привычные понятия в этой отрасли бизнеса стремительно устаревают. Можно сделать и третий вывод. Даже если руководители традиционного бизнеса полностью осознают значение новых технологий и даже смогут выйти за рамки корпоративных мифов и условностей, им все равно будет угрожать потеря конкурентоспособности, потому что на них лежит груз определенных обязательств. Эти обязательства связаны с унаследованными активами, включающими не только неуклюжие компьютерные системы, но и системы сбыта и продаж, здания и сооружения, бренды и ключевую компетентность. В условиях новой информационной экономики конкуренция требует обновления этих активов или, может быть, даже их ликвидации. Представителям традиционного бизнеса, отягощенным такими обязательствами, нелегко решиться на это, особенно если бизнес продолжает приносить прибыль. Вместо этого они проводят сложные финансовые расчеты и с пеной у рта спорят о внутренней политике компании. Бунтари, не обремененные никакими обязательствами, не признают таких ограничений. Системы сбыта компании «Британика» создавались в течение десятилетий. Они считались основой конкурентного преимущества и вызывали зависть других издательских компаний. Сегодня они устарели. Стратегия активного использования новых носителей информации требовала отказа от сложившейся системы сбыта. «Британика» колебалась. У компании Microsoft не было причин для сомнений. Это и есть реальные изменения. В подавляющем большинстве традиционных конкурентных ситуаций защита важнее обороны. Однако с приходом информационной экономики выскочки получают превосходство именно потому, что у них нет унаследованных систем, активов и представлений. Они вольны экспериментировать, им нечего терять. Подрыв конкурентного преимущества создает не только благоприятные возможности, но и угрозы. Все зависит от того, с какой точки зрения на него смотрят руководители. Устаревшие технологии и чахнущий бизнес иногда превращают скованных цепями устоявшихся традиций производителей в инноваторов. Можно сделать и четвертый вывод. Эта игра вряд ли закончится по нулям. Рыночная стоимость всех компаний-игроков может резко возрасти или упасть почти до нуля. В игре есть шанс получить крупный выигрыш. Например, в розничной книготорговле рыночная стоимость компаний значительно возросла. Но столь же значительным может быть и проигрыш. Рыночная стоимость компаний, издающих энциклопедии, катастрофически упала. Британика явно проиграла, но совсем не очевидно, что выиграла Microsoft или какая-либо другая компания. Объем продаж энциклопедий всех видов в денежном выражении сегодня составляет около 10% от уровня 1990 года. Компании Microsoft никогда не удавалось достичь желаемого уровня цен. Потребители, купившие дешевую рекламную версию энциклопедии, вряд ли через год купят ее по более высокой цене. Потребители выиграли, если они когда-нибудь воспользуются энциклопедией, но отрасль по существу уничтожена. Неизвестно, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь писать словарные статьи на таком высоком интеллектуальном уровне, или во всяком случае в такой же форме, как это делали авторы энциклопедии «Британика». Но надежда не умерла. Компания «Британика», в которую пришли новые руководители, выпустила довольно успешный продукт на компакт-диске, который значительно лучше продуктов конкурентов. Он не только превосходит их по качеству и полноте, но и позволяет расширить возможности компакт-диска за счет подключения к всемирной паутине. Новая энциклопедия Британика должна стать базовым порталом, на котором будут представлены универсальные, высококачественные, объективные научные материалы. Бренд Британика гарантирует то, что могут гарантировать лишь немногие бренды – серьезность и надежность содержания. Есть надежда, что компания Британика будет выделяться в море серости и посредственности, которой вначале так много было в интернете, и создаст нечто, имеющее неприходящую ценность. Попытка понять, каким именно будет это нечто, и поиск путей решения проблем, связанных с его созданием в условиях новой информационной экономики, это главные темы заново создаваемой великой энциклопедии.